На следующий день выехали рано утром. Элли везла с собой туго набитую продуктами сумку. Тетушка Кэт не поскупилась и наложила туда столько всего, что, пожалуй, хватило бы на 3 дня. Перед Элли примостился Татошка. К седлу Фреда был приторочен чемодан. «Зачем он нам?» — спросила девочка. «А в нем лодка. Парусиновая складная», — похвалился Фред. «Не сделал папа. Говорят, в одном из гротов есть подземное озеро. Представляешь, как там интересно покататься при свете факелов!» Ребята ехали не спеша, и солнце поднялось довольно высоко, когда они добрались до входа в пещеру. День был ясный и теплый, но из темного отверстия несло сыростью и холодом. Элли вздрогнула и плотнее набросила на плечи теплый платок. «Ты знаешь, Фредди, — сказала она, — сейчас я вспомнила, как мы с дедушкой Чарли, львом Татошкой и вороной Кагикар вот так же стояли у подземного хода, указанного нам королевой полевых мышей». Мальчишка возмутился. «Послушай, Элли, — сердито молвил он, — с той стороны это прям свинство устраивать такие штучки». «Какие?» — невинно спросила Элли, хотя глаза ее смеялись. «А такие, когда мы со Страшилой, когда людоед, когда мышиная королева. Разве я виноват, что мне не довелось там побывать?» Фред чуть не плакал от злости. «Прости, Фредди, я больше не буду», — пообещала Элли, и мальчуган понемногу успокоился. Срубив несколько смолистых сосенок, Фред наготовил связку факелов. Спички у него были в грудном кармашке ковбойки, в жестяной коробке. Мальчик привязал к камню конец тонкой бечевки, смотанной в объемистый клубок. «Я все предусмотрел», — сказал Фред. — В таких пещерах легко заблудиться. — Только не с собакой, — возразила Элли. — Татошка всегда сумеет вывести нас по следам. Правда, Татошенька? Пёсик утвердительно залаял. Ребята вошли в пещеру. Фред шел первым. Он нес за плечами чемодан с лодкой, к которому были пришиты лямки. В руках он тащил факелы. За ним следовала Элли. В одной руке она несла провизию, в другой — клубок ниток. Татушка замыкал шествие. Пещера ему не нравилась. Он подозрительно нюхал воздух и ворчал.